Уже разделанную тушу огромного оленя приволокли Бас с Ингрид. Почти ползком тащили по снегу 40 килограммов мяса, завернутые в шкуру. Они вернулись через полчаса после меня и Таньки, мы пришли пустые. А уже в темноте пришел Андрей Соколов. Мы сперва переполошились невероятно, он еле тащился на негнущихся ногах, и только когда он подошел ближе, стало ясно, что его штаны превратились в ледяные трубы. «Потом, потом!» — торопливо сказал он, когда все, повскакивав с мест, бросились к нему. «Я в воду провалился! Вот!» И он без предисловий сбросил со спины раньше незамеченного нами здоровенного сама, метра полтора длиной. «Это из-за него!» Андрей с трудом сел, вернее, рухнул. У огня его штаны ломко хрустнули, осыпаясь пластинками льда. «Ноги, блин, вообще ничего не чувствуют!» Ингрид подсела к нему, достала кинжал. «Не бойся, ничего ампутировать я тебе не буду, а вот брюки кое-где порежу». «Тяни так», — отчеканил Андрей и уже тише добавил, «их Ленка шила». «Извини», — Ингрид смешалась. «Значит, еще сколько-то не сдохнем», — сообщил Саня. Я покосился на него. Последнее время он был очень молчалив, а у меня это вызывало резкое опасение. «Не только не сдохнем», — вдруг вмешался Бас, сидевший со своим инструментом на коленях, «но и вообще». Он не стал пояснять, что там вообще, и, тронув струны, запел, бросая слова в снежную ночь. «Спокойно, дружище, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не кончина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Видения видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят. «Комедию с несгибаемым мальчишом-кибальчишом разыгрываешь?» — спросил Саня, и я удивился тому, каким неожиданно злым стало его лицо. Но Бас не разозлился в ответ, а спокойно, даже чуть насмешливо ответил: «А я не вижу причин, по которым мне надо по собачьей завыть. Хочу и пою, а пою, что хочу». «Правильно», — одобрил Сережка, вставая и сбросив меховой плащ, которым он укрывался вместе с Ленкой, подал ей руку. «Ну-ка, Бас, давай что-нибудь такое». «Такое?» — уточнил Игорь. «Ну вот тебе такое. Если что не такое, то извини». У меня даже челюсть слегка отвисла. Я такой глупейшей песни в жизни от него, да что там от него, вообще не слышал. Не знаю, где он такое оторвал, может, сам сочинил. Но я совершенно неожиданно заметил, что у меня начинает подергиваться нога, а плечи сами собой ходят. Сергей же с Ленкой вообще вовсю отплясывали вокруг костра. Причем 14-летняя, вполне современная по взглядам мальчишка и девчонка, отродясь не плясавшие ничего народного, вовсю рубили что-то вроде присядки, смешанной с хороводом, словно так и нужно, откуда что взялось. Я вздрогнул, резкий свист свирели в руках Вадима, врезался в струны перезвон диссонансом, но тут же встроился в него и добавил жару в эту чушь про заиньку, творившего самые дикие вещи вроде поедания краденого сахара и надевания драных штанов на тонкие кривые ножки. Но песня странным образом заводила. Я и не заметил, что отплясывают кто во что гораст еще несколько человек. Вильма Швельди изумленно рассматривала эту картину расширенными глазами, а я вдруг обнаружил, что возле нас стоит Джек. «Позвольте?» Он спросил это по-английски, улыбаясь и протягивая руку Татьяне. Та сделала бровями в мою сторону и встала. Джек положил ей руки себе на плечи свои, устроил «Ах, нахал!» На ее талии что-то шепнул, она кивнула, и они, нырком уйдя в сторону, понеслись вокруг костра. Под русскую народную музыку в английском народном танце я такой видел по телеку несколько раз. Вадим, продолжая насвистывать, толкнул меня локтем, безо всякой задней мысли, конечно, но я нахмурился, наблюдая за красивыми движениями Джека и моей девчонки. Подкрался к девочке-подростку. Пробормотал я, поднимаясь. «Эх, пропадай, моя телега, экипаж машины боевой! Подвинься, Джек!» Вообще-то плясать на пустой не первый день желудок тяжеловато. Поэтому скоро все вновь сидели по местам, отдыхая возле вызова брошенного ночи, смерти и зиме, и слушали, как поет бас. Надоело говорить и спорить, надрывать на хрипа голоса. Во флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Во флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает. «А может, ты споешь, Олег?» — предложила Наташка Мигачева. «Ты же вроде бы научился играть». Бас, подлец, немедленно протянул мне инструмент. «Но петь-то я лучше не стал», — заметил я, бросив на него многообещающий взгляд. «Да», — согласилась Танюшка, — «петь ты можешь в приличном обществе только при очень громком аккомпанементе, достаточно громком, чтоб тебя заглушить». «Спасибо, Тань», — невозмутимо ответил я, принимая инструмент. «Я постараюсь аккомпанировать погромче». Я в самом деле разучил знаменитые три аккорда, которыми можно сопровождать любое пение вообще. И сейчас аккуратно подобрал их, а потом, решившись, негромко запел. Едва ли не впервые так, один и при всех, запел то, что пришло мне в голову неожиданно. Мальчишеское братство неразменно, на тысячу житейских мелочей. И всякое бывает, но дружба неизменна, становится с годами горячей. И я услышал, как Танюшка поддержала, не громко, чтобы не глушить меня, но ясно и умело. Уходит бригантина от причала, мои друзья пришли на торжество, и над водой, как песня прозвучала, один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного. Краем глаза я заметил, что Сережка Лукьяненко поднялся и вышел наружу из нашей загородки. Вышел, ну, может, в туалет. Но я все-таки был князем, и меня словно толкнуло. «Я сейчас, Тань!» — пробормотал я, уже начавшийся укладываться Танюшке. Она проводила меня спокойным взглядом. Снаружи все падал и падал снег. Я на миг прикрыл глаза, посмотрел. На сугробах чернели ямы следов. Сергей ушел в лес, и я, тут же провалившись почти по пояс, зашагал за ним, мысленно ругая себя, держа ладонь на рукояти даги. А главное, пока что не очень понимая, что это серого понесло в лес и за каким чертом я иду следом. Сергей, как оказалось, ушел недалеко. Мне сперва показалось, что его тошнит. Он стоял между двух деревьев, упершись в них ладонями без крак, и спина, обтянутая меховой курткой, вздрагивала. И лишь подойдя ближе, я понял, что Серый плачет. Он услышал меня, обернулся. Слезы блестели на щеках дорожками, лицо подергивалось. Я думал, что он сейчас заорет на меня, но вместо этого Серый вытянул ко мне руку. «Потрогай», — тихо сказал он, проглатывая рыдание. «Потрогай!» «Что?» — не понял я. «Потрогай!» — потребовал он, и я коснулся холодных пальцев, к которым пристали крошки коры. «Я живой, Олег!» — он снова сглотнул. «Понимаешь, я настоящий! Я живой, я хочу жить! Олег, ну кто дал им право так со мной поступить и обречь меня на смерть?» «Я не игрушка. Я люблю Вильму. Я хочу писать книги. Я отказываюсь играть в их блядские игры и не хочу, чтобы игры играли в меня». Я молча слушал его. Действительно, что я мог ему сказать? Больше того, горькие горячие слова Серого рождали и во мне бессмысленное протестное чувство. До скрежета зубов. «По какому праву меня кто-то обрекает на никому не нужную гибель?» Резким жестом, сам не очень понимая, что делаю, я вытянул перед собой руки и растопырил пальцы. «Мне 14 лет! Вот мои руки! Вот я пошевелил пальцами! Я мальчик! У меня длинные ноги! Вот они, в меховых унтах! Я люблю жареное на углях мясо и не люблю вареный лук! Мечтать мне нравится, и я боюсь темноты! Ну как же так? Кто приговорил меня и за что?» «Хочу!» — прошептал я. «Не хочу! Не хочу!» Сергей кусал губы и плакал. «Так плачут от нестерпимой обиды, когда ничего нельзя изменить!»